Врач Готье следующим образом объяснял его состояние Троцкому. Скорее всего, увеличится утомляемость, не будет прежней частоты работы, но виртуоз останется виртуозом. Это предсказание стало сбываться. Однако внутреннее беспокойство долго не покидало Ленина. Как вспоминал позднее Троцкий, Ленин говорил ему: «Понимаете, ведь ни говорить, ни писать не мог, пришлось учиться заново». Осенью 1922 года Ленин снова вернулся к политическим делам. Но это уже был не прежний Ленин. Троцкий писал: «В промежутке между первым и вторым ударом Ленин мог работать только в половину своей прежней силы. Мелкие, но грозные толчки со стороны кровеносной системы происходили все время. На одном из заседаний Политбюро, встав, чтобы передать кому-то записочку, Ленин всегда обменивался такими записочками для ускорения работы, он чуть-чуть качнулся. Я заметил это только потому, что Ленин сейчас же изменился в лице. Это было одно из многих предупреждений со стороны жизненных центров». В другом месте своих воспоминаний Троцкий говорит: «К концу заседаний Политбюро Ленин производил впечатление безнадежно уставшего человека. Все мышцы лица опускались, блеск глаз потухал, увидал даже могучий лоб, тяжело свисали вниз плеч. Выражение лица и всей фигуры резюмировалось одним словом — усталость. В такие жуткие минуты Ленин казался мне обреченным. Но, проведя одну хорошую ночь, он снова обретал силу своей мысли. Статьи, написанные им в промежутке между двумя ударами, стоят на уровне его лучших работ. Влага в источнике была та же, но ее становилось все меньше и меньше». Осенью 1922 года Ленин дважды появлялся перед многочисленной политической аудиторией: в октябре на очередной сессии в ЦИК и в ноябре на четвертом конгрессе Коммунистического интернационала. Его речи были одушевлены теми же идеями, которые он высказывал до болезни, но прежняя энергия и напор покинули его. Ленин сам признавал это. На четвертом конгрессе Коммунистического интернационала он сказал: «Вы поймете, что после моей долгой болезни я не в состоянии сделать большого доклада. Я могу дать лишь введение к важнейшим вопросам». Свою речь на четвертом конгрессе Коммунистического интернационала Ленин почти полностью посвятил внутренним проблемам, связанным с новой экономической политикой. Он сказал, что для него это теперь самый важный вопрос. С чувством удовлетворения он указал на результаты новой экономической политики за полтора года. «Мы уже достигли того, что наше крестьянство довольно, что промышленность оживает и что торговля оживает». Но в то же время он отметил, что еще не все партийные руководители прониклись духом новой экономической политики. «Несомненно, что мы сделали и еще сделаем огромное количество глупостей». В заключение Ленин сказал: «Важнейшей задачей для нас является сейчас учиться и учиться. Спорят о том, относится ли это к пролетарской или буржуазной культуре. Я оставляю этот вопрос открытым. Во всяком случае, несомненно, нам необходимо прежде всего учиться читать, писать и понимать прочитанное». Ленин чувствовал, что не может больше полагаться на свое здоровье и рассчитывать на продолжительную политическую карьеру. Партийные руководители, стоявшие рядом с ним, ощущали то же самое. Осенью 1922 года, не посвящая никого в свои замыслы, он стал обдумывать вопрос, кому завещать политическое наследство. Втайне от Ленина другие политические лидеры также думали о возможном наследнике. Выбор мог пасть лишь на одного из двух соратников Ленина — на Троцкого или Сталина. Троцкий был выдающимся революционным деятелем. Ораторский талант принес ему широкую известность в партии и вне ее. очевидный триумф Троцкого во время революции и в годы гражданской войны.